Глава 25. Большой чиновник ведет возвышенные речи на оперативном совещании. Диковинная свинья показывает на кроне абрикоса необыкновенные способности. Прошу простить, что до сих пор не поведал о таком великолепном событии, как оперативное совещание по свиноводству. К его проведению все члены коммуны в деревне готовились целую неделю, а я рассказу о нем посвящаю целую главу. Начну со стен свинофермы. Их заново выкрасили белой известью, якобы для дезинфекции, и списали большими красными иероглифами лозунгов о свиноводстве и о мировой революции. Кто писал лозунги? Ну а кто еще способен на такое, кроме Цзиньлуна? У нас в Симэньтуне таких талантливых из молодых двое. Один Симэнь Цзиньлун, другой Мо Янь. Хун Таюе про них так говорил. У Цзиньлуна талант делать все открыто и честно, а у Мо Яня по-хитрому и скользкими путями. Мо Янь был младше Цзиньлуна на 7 лет. И когда Цзиньлун уже блистал, Мо Янь набирал силу, как толстый побег бамбука, еще не пробившийся из-под земли. В то время никто не обращал на этого негодника внимания. Урод уродом, ведет себя странно, постоянно вздор какой-то несет, не разберешь, всем надоел. Никто его не жаловал, даже дома дурачком почитали. Старшая сестра как-то даже спросила у матери, тыча ему в лицо: «Мам, а мам, он и вправду твой сын? Может, его бросили, а отец подобрал, когда собирал навоз за рощей шелковицы?» Старшие братья и сестры Мо Яня и ростом вышли, и на лицо приятны, не уступают Цзиньлуну, Бао Фэн, Ху Чжу и Хэ Цзо. «Когда я его рожала, — вздыхала мать, — отцу привиделся во сне чертенок, тащивший за собой большую кисть для письма. Он вошел к нам в дом и на вопрос, откуда он, ответил, что, мол, из преисподней. Служил секретарем у владыки Лована. Пока твой отец размышлял над приснившимся, из внутренних комнат донесся плач младенца. И вышедшая повитуха радостно сообщила хозяину дома, что его супруга родила мальчика. Думаю, по большей части эту историю его мать придумала, чтобы в деревне к нему получше относились. Ведь подобные истории часто встречались в популярных народных сказаниях. Если вы поедете в деревню Симэньтунь, теперь это уже открытая экономическая зона города Фэнхуанчэн, и на месте, где когда-то простирались поля, теперь высятся постройки, не похожие ни на китайские, ни на западные, там легенда о Мо Яне, как о переродившемся секретаре владыки Яньло, еще имеет широкое хождение. 70-е годы прошлого века были временем Цзиньлуна. Мо Янь выдвинется на первые роли только через 10 лет. А теперь у меня перед глазами Цзиньлун. Готовится к совещанию по свиноводству и с кистью в руке малюет на белой стене лозунги. В синих нарукавниках и белых перчатках. Ху Чжу из семьи Хуан носит за ним ведро с красной краской. У Хэ Цзо ведро с желтой, и краской несет далеко вокруг. Раньше лозунги в деревне всегда писали мелом, а на этот раз краской, потому что в уезде на совещание выделили достаточно средств. Работал Цзиньлун со вкусом, макал большую кисть в красную краску, выводил иероглиф, потом малой кистью и желтой краской подрисовывал золотистый контур. Иероглифы так и бросались в глаза, словно помада и тени на напудренном лице красавицы. Стоявшие позади зеваки без конца восхищались его мастерством. Шестая тетушка Ма, близкая подружка У Чусян, и еще большая распутница кокетливо вздохнула. «Ах, братец Цзиньлун, будь я лет на 20 помоложе, вот уж расстаралась бы, чтобы и твоей женой стать. А не женой, так наложницей». «Да тебя и в наложнице очередь не дошла бы», — вставил кто-то. Та уставилась сияющими глазками на Ху Чжу и Хэ Цзо. «Верно. С такими прекрасными, как феи, сестренками, До меня и в наложницы очередь не дошла бы. Не сорвать ли тебе эти два цветочка, братец? Будешь тянуть, гляди, как бы другие не узнали их свежесть. Сестры Хуан зарделись. Цзинь Лун тоже чуть смутился и, подняв кисть, пригрозил. Закрой рот, беспутная! Не то краской замажу. Раз зашла речь об отношениях между сестрами Хуан и Цзинь Луном, могу представить, каково у тебя на душе, Лань Цзэфан. Но коль скоро перелистываешь страницы истории, не упомянуть об этом нельзя. Даже если не скажу я, то как пить дать напишет негодник Моянь. Ведь каждый житель Симэньтуни может найти свое отражение в его печально известных сочинениях. Ну так вот, лозунги написали, еще не очищенные от коры стволы абрикосов тоже обмазали известью, а младшие школьники обезьянами забрались на ветки и развесили на них разноцветные бумажные ленты. Любая компания, если в ней не принимают участие ученики, кажется безжизненной. Стоит им появиться, оживление обеспечено. В желудках урчало от голода, но дух праздника присутствовал в полной мере. 100 с лишним школьников начальных классов явились во главе с Ма Лянцаем и новенькой учительницей, которая носила большую косу и говорила на путунхуа, и принялись скакать вверх-вниз по деревьям, словно сборище белок. Путунхуа — буквально общепринятая речь, название общенационального китайского языка, основанного на пекинском диалекте, принят в 1955 году. Примерно метрах в 50 на юг от моего загона два больших дерева отстояли друг от друга метров на 5, но кроны почти переплетались. Несколько брыжущих энергией мальчишек поскидывали рваные куртки на подкладке и голые по пояс в одних драных штанах, из которых торчали клочья ваты, как грязные хвосты синьцзянских тонкорунных овец, принялись качаться на импровизированных качелях. Вцепившись в гибкую крону одного дерева, они раскачивались туда-сюда, отпускали руки и, как обезьянки, перелетали на крону другого. Одновременно на это дерево перелетали мальчишки навстречу. Так вот, вернемся к совещанию. Абрикосы стояли нарядные, как молодящаяся старая корга с разноцветными бумажными лентами в волосах. Образ классического китайского романа «Сон в красном тереме». По обеим сторонам дорожки, посреди свинофермы, через каждые 5 метров водрузили красные флаги. На пустыре насыпали возвышения, по бокам соорудили навесы из тростниковых циновок и повесили красные полотнища, посередине натянули транспарант. Конечно же, с написанными на нем иероглифами. Какими именно? Любой китаец знает, что может быть написано по такому случаю, так что не будем на этом и останавливаться. Хочется отметить, что в ходе подготовки к совещанию Хуан Тун подогнал к отделу розничной торговли снабженческо-сбытового кооператива, который располагался на территории коммуны, двухколесную тележку, запряженную ослом, и загрузил в нее 2 больших башаньских чана и 3 сотни таншаньских керамических плошек, а также 10 металлических черпаков, 10 дзиней сахара сырца и 10 дзиней белого сахара. Бошань — район в центральной части провинции Шаньдун, центр производства керамических изделий. Таншань — город в провинции Хэбэй, фарфоровая столица Северного Китая. Это чтобы во время совещания народ на свиноферме мог бесплатно пить подслащенную воду. Насколько мне известно, Хуан Тун при этом и себя не обидел. Я ведь видел, как он переживал, когда отчитывался за покупки перед кладовщиком и бухгалтером большой производственной бригады. Кроме того, наверняка этот тип тайком подъел немало сахара по дороге, хоть и свалил недостачу на работников кооператива. Негодяй удалился в абрикосовую рощу и там изгибался в кислой отрыжке. Значит, сахара у него в желудке забродило немало. Еще хочу сказать о смелой и сумасбродной идее Цзиньлуна. Главную роль на совещании должны были сыграть свиньи, и его успех или провал решало то, как они выглядят. Цзиньлун так и сказал Хун Таюе, мол, пусть свиноферма смотрится как свежий цветок, но если в неприглядном виде предстанут сами свиньи, получить одобрение масс будет непросто. Важной частью совещания станет и посещение делегатами свиных загонов, поэтому, если свиньи будут выглядеть непривлекательно, успеха совещания не жди. И тогда прощай надежды деревни стать, благодаря свиньям, образцом для уезда, провинции и даже всей страны. Вернув власть, Хун Таюе явно рассчитывал сделать Цзиньлуна своим преемником. Да и после покупки и мэншаньских свиней к словам Цзиньлуна, конечно, больше прислушивались. Его предложение получило полную поддержку секретаря Хуна. А предложил Цзиньлун вот что: помыть всех иманшанских три раза в соленой воде, а потом снять с них длинную шерсть машинкой. И Хуан Тун вместе с кладовщиком большой производственной бригады отправился покупать 5 больших котлов, 2 сотни дзиней пищевой соли, 50 наборов для парикмахерского дела, а также 1 сотню кусков самого дорогого по тем временам самого ароматного мыла марки «Горбатый мостик». Но реализовать этот план оказалось гораздо труднее, чем считал Цзиньлун. Надо представлять, что такое эти твари с гор и Мэншань. Такие хитрюги увертливые. Чтобы помыть их и постричь, сначала заколоть нужно. План начали осуществлять за 3 дня до начала совещания. И хотя провозились все утро, ни одной свиньи в порядок не привели. А вот кладовщику одна свинья кусок с мягкого места отхватила. Видя, что его план неосуществим, Цзиньлун страшно переживал. Когда до начала совещания осталось 2 дня, он вдруг хлопнул себя по лбу и, словно очнувшись, проговорил: «Ну, надо же быть таким болваном! Правда, надо быть таким болваном!» Он вспомнил, как совсем недавно с помощью пампушки, намоченной в вине, удалось уложить свирепого, как волк, Дяо Сяосаня. Тут же доложил секретарю Хуну, у того тоже словно пелена с глаз спала. Срочно послали в кооператив, теперь за вином. Для свиней доброе вино ни к чему, вполне сгодится пойло из стеблей батата, что по 5 мао за дзинь. Мао? 10 фэней, гривенник. Всех отправили по домам готовить пампушки, но потом распоряжение отменили. Свиньи, они и камень проглотить могут. Зачем им пампушки из белой муки? Хлебцев из кукурузной муки вполне достаточно. Да и этих грубых хлебцев не надо. Налить вина в отруби пополам с овощами, которыми их кормят каждый день. И вся недолга. И вот рядом с котлом, в котором готовили корм, поставили большую бутыль с вином, добавили в каждое ведро с кормом по 3 черпака, поставили на огонь и поварили, помешивая. А потом ты, Лань Цзэфан, и остальные работники отнесли все в загоны и залили в кормушки. В тот день густой винный дух стоял над всей свинофермой. Нестойких к вину свиней можно было и не напаивать. Они от одного запаха пьянели. «Я племенной. В недалеком будущем мне выполнять особые обязанности, и находиться в неподходящей форме я никак не мог. Эту истину заведующий свинофермой Цзиньлун понимал как никто. Поэтому с самого начала я наслаждался питанием по первому разряду и особым обращением. Хлопковые жмыхи в мой рацион не входили. В них есть гассипол. Это такое вещество, которое убивает сперматозоиды самцов. Мой корм содержал бобовые лепешки, стебли батата, отруби, куда намешано немного высококачественной древесной листвы. Получалось ароматно и питательно. Таким не только свиней, людей кормить можно. Прошло время, изменились представления, и люди поняли, что мой тогдашний корм и есть настоящая здоровая пища, по питательной ценности и безопасности намного превосходящая курятину, утятину, рыбу, а также очищенные злаки и отборный рис. В конце концов, ливанули черпак вина в отборный корм и мне. По правде говоря, выпить я могу немало. Хоть не скажу, что не запьянею из тысячи чарок, но пол-литра не повлияют ни на ясность мысли, ни на ловкость движений. Не то что этот никудышный Дяо Сяосань за стенкой. Свалился мертвецки пьяный, сожрав пару вымоченных в вине помпушек. Но в пол ведра корма мне вылили целый черпак вина, а это пара дзиней как-никак. И эффект наступил минут через 10, после того, как я эту порцию умял. Мать их, голова кружится, ноги как ватные, и ступаешь как по вате. Тело невесомое, земля проваливается, взлетаю. Все вокруг в кривь и в кось, дерево качается туда-сюда. Обычно отвратительный визг и мэншаньских теперь звучит в ушах трогательной народной мелодией. Да, надрался, будь здоров. Дяо Сяосань за стеной уже и спать завалился, закатив белки глаз. Оттуда доносится громоподобный храп и раскатывается барабанная дробь шептунов. А мне в подпитии хотелось петь и танцевать. Я ведь царь свиней, элегантен и прекрасно держусь даже пьяным. Забыв, что свои особенности нужно держать в тайне, я на глазах у всех подпрыгнул, словно человек, пытающийся добраться до луны. Прыгалось отменно. Я одним махом угнездился своим уже довольно внушительным тельцем на перекрестье ветвей, и они закачались подо мной вверх-вниз. У абрикоса ветви упругие, эластичные. Тополь или ива наверняка переломились бы под моим весом. И вот, забравшись на дерево, я покачивался, как на океанских валах. Внизу Лань Цзэфан и остальные сновали туда-сюда с ведрами корма. Я видел, как во временно установленных на улице котлах кипит вода, и из них валит розоватый пар. Видел, как Дяо Сяосань валяется пьяный, задрав ноги, хоть брюхо вспарывай и не хрюкнет. Вон красавицы-сестры Хуан. Старшая сестра Мо Яня и другие в белоснежной рабочей одежде с красными иероглифами в псевдосунском стиле, свиноферма «Абрикосовый сад» на груди. С парикмахерскими инструментами в руках слушают наставления мастера Линя, специально приглашенного исправления коммуны. Он подстригал там кадровых работников. Мастер Линь, волосы толстые и крепкие, как щетина, лицо худое, большущие суставы пальцев, говорит с жутким южным акцентом, и по лицам учениц видно, что понимают они далеко не все. На застеленном тростниковыми циновками возвышении та самая учительница с косой, что говорит на путунхуа, терпеливо проводит репетицию. Скоро мы узнали, что этот номер называется «Красавица-свинка едет в Пекин». Он в то время был очень популярен, исполнялся на мотив народной мелодии «Ожидание возлюбленного» с пением и танцем. Роль красавицы-свинки досталась самой красивой девочке в деревне. Остальные были мальчики в очаровательно наивных масках поросят. Я смотрел на танцующих детей, слушал, как они поют, и тут во мне проснулось артистическое начало. Тело заходило ходуном, даже ветви абрикоса заскрипели. Открыв рот, чтобы запеть, я не ожидал, что издам хрюканье, и от этих звуков сам перепугался. Я-то полагал, что запросто смогу перевести звуки человеческой речи в песню. И это неожиданно вырвавшееся хрюканье страшно обескуражило. Ну, конечно, не настолько, чтобы полностью утратить веру в свои силы. Я видывал и хохлатых майн, умеющих говорить по-человечьи. Слышал о собаках и кошках с такими способностями. К тому же я напряг память и припомнил, что в прежних двух перерождениях, когда я был ослом и валом, вроде бы тоже в критические моменты выдавливал из своего грубого горла человекоподобные звуки, которые могли, как говорится, поднять глухого и пробудить неслышащего. Мое выступление привлекло внимание девушек, изучавших основы парикмахерского дела. Первой испуганно воскликнула сестра Мояня: «Ой, глядите, хряк на дерево забрался!» Ее смешавшийся с толпой брат, он давно уже мечтал получить работу на свиноферме, но Хун Тайюэ не спешил с этим, прищурился и крикнул: «Американцы на Луне вон побывали, эка невидаль, свинья на дерево забралась!» Но его слова потонули в испуганном женском визге. Никто их не услышал. Он заговорил снова: «Во влажных тропических лесах Южной Америки дикие свиньи на деревьях гнезда строят. Они хоть и млекопитающие, но покрыты перьями и несут яйца, из которых через 7 дней вылупляются поросятки». Но девичьи возгласы вновь заглушили его слова, и их опять никто не услышал. Во мне вдруг проснулось желание завязать с этим негодником крепкую дружбу. Хотелось крикнуть ему: «Только ты меня понимаешь, братан. Будет время, заходи, пропустим стаканчик другой вина». Но из-за воплей мой крик тоже никто не услышал. Охваченные радостным волнением женщины во главе с Диньлуном подбежали ко мне. «Здравствуйте!» — приветственно помахал я левой передней ногой. Слов они не разобрали, но дружеский жест был понятен, и они аж согнулись от хохота. «Что за смех?» — строго спросил я. «Посерьезнее давайте!» Снова ничего не поняв, они продолжали хохотать. «Этот экземпляр и впрямь кое-что умеет», — нахмурился Цзиньлун. «Хотелось бы, чтобы послезавтра, во время совещания, ты тоже сумел забраться на дерево, как сейчас». Он распахнул стальную калитку и обратился к стоявшим позади: «Давайте с него и начнем». Потом подошел к дереву и опытной рукой почесал мне брюхо. «Приятно. Хоть ложись и помирай. Мы, 16-й, помыть тебя хотим и постричь», — заявил он. «Будешь самым красивым хряком в мире. Надеюсь, ты будешь хорошо себя вести и подашь пример остальным». Он махнул ополченцам, которые протиснулись вперед, без лишних слов схватили меня за ноги и стащили с дерева. Действовали они грубо. Силище в руках немерено. Аж все кости заболели. И не вырвешься ведь. «Щенки этакие!» — яростно ругался я. «Нет, чтобы возжечь благовоние в храме! Вы наносите урон божеству!» Но они пропускали мою ругань мимо ушей и продолжали тащить брюхом кверху к котлу с соленой водой. Потом подняли и швырнули в котел. От поднявшегося из глубин души ужаса я исполнился неимоверной силы, а проглоченные вместе с кормом 2 ковша вина в один миг превратились в холодный пот. Мгновенно протрезвев, я вспомнил, что до введения новых способов забоя скота люди ели свиную кожу вместе с мясом, и при этом заколотую свинью как раз и бросали в такую подсоленную воду, чтобы удалить с туши волосяной покров, начисто выскоблить ножом, а потом отсечь ножки, голову, вспороть брюхо и повесить на крюк для продажи. Стоило почувствовать опору под ногами, я тут же выскочил из котла, причем так стремительно, что все застыли от удивления. Из одного котла я выскочил, но, к несчастью, угодил в другой, побольше, и погрузился в теплую воду. По телу разлилась неописуемая истома. Всей воли как не бывало. И сил выпрыгнуть из этого котла не осталось. Меня окружили женщины, и под руководством Цзиньлуна принялись стереть жесткими щетками. Я лежал, блаженствуя и полузакрыв глаза. Чуть не заснул. Потом ополченцы вытащили меня из котла, Прохладный ветерок обдал тело, и я ощутил такую негу и бессилие, будто на седьмом небе оказался. Женщины подступили со своими машинками, голову постригли под бобрик. От гривы на спине оставили торчащие волоски. По замыслу Цзинь-Луна, они должны были выстричь на брюхе с обеих сторон участки в форме цветка сливы, но в конечном счете состригли все напрочь. Цзинь-Луну ничего не оставалось, как начертать на мне красной краской два лозунга. Слева на брюхе — спариваться во имя революции, справа — трудиться на благо народа. Чтобы украсить эти лозунги, он намалевал цветы сливы, головы подсолнухов, и я уже смотрелся как агитационно-пропагандистский щит. Закончив, он отступил на пару шагов, любуясь своим творением. На лице появилась каверзная улыбка, которая, конечно, не могла скрыть довольства. Вокруг звучал хор похвал, все отмечали, какой я стал красивый. Если бы всех свиней на свиноферме можно было обработать как меня, из каждой получилось бы красочное произведение искусства. Но оказалось, что хлопот с ними не оберешься. Даже помыть их в соленой воде было нереально. А совещание уже на носу. Пришлось Цзинь-Луну менять планы. Он придумал простую, но эффектную раскраску наподобие грима театральных актеров и поручил нанести ее 20 смекалистым и ловким юношам и девушкам. Вручил каждому ведро краски, пару кистей, инструкцию и велел не терять времени, пока свиньи не протрезвели. Белых свиней нужно было красить красной краской, черных — белой, а остальных — желтой. Поначалу молодежь еще следовала образцам, но, покрасив несколько голов, стали выполнять работу кое-как. Небеса поздней осени прозрачны, воздух свеж, а в загонах стоит зловоние «хоть беги». У кого будет рабочий настрой в такой обстановке? Девушки с самого начала взялись за дело, засучив рукава, морщились, но безобразия не допускали. Юноши вели себя по-другому. Они орудовали кисточками как попало. И в результате тела многих белых свиней оказались заляпаны красной краской, будто их подкосила автоматная очередь. Черные со своим белым гримом смотрелись как отъявленные мошенники и лукавые сановники. В ряды художников затесался и паршивец Моянь. На мордах четырех черных свиней, похожих на мастерок-каменщика, он намалевал белой краской очки с широкой оправой, а четырем свиноматкам вымазал красной краской ноги. Наконец, оперативное совещание «Больше свиней в стране» открылось. Мой трюк с залезанием на дерево все равно раскрыт, и церемониться я уже не стал. Чтобы во время совещания свиньи вели себя смирно и произвели на участников благоприятное впечатление, пропорцию концентратов в корме увеличили вдвое, вдвое повысилось и содержание вина. Так что к началу совещания все поголовье было пьяным в стельку. Над свинофермой висел густой дух алкоголя. Цзинь-Лун на голубом глазу объяснял, что так пахнет успешно опробованный ферментированный корм, в котором концентратов немного, а питательная ценность высока. Свиньи при такой кормежке не кричат и не скандалят, не бегают и не прыгают, знай себе, спят, да вес нагуливают. Уже в течение ряда лет ключевым вопросом, влияющим на поголовье свиней, оставалось недостаточное питание. Введение ферментированного корма в основном решает эту проблему и открывает дорогу активному развитию свиноводства в народных коммунах. Стоя на возвышении, Цзинь-Лун излагал уверенно и основательно. «Уважаемые руководители, товарищи, мы можем официально заявить, что разработанный нами ферментированный корм не имеет равных в мире. Мы готовим его из древесной листвы, сена и соломы зерновых, то есть, по сути дела, обращаем все это в превосходную свинину, поставляем питание народным массам, роем могилу империалистам, ревизионистам и контрреволюционерам. Я лежал, развалившись на ветках абрикоса. Брюхо обдувал ветерок. На голову опустилась стайка отчаянных воробьев. Твердыми клювиками они склевывали остатки корма, которые, я ем жадно, большими кусками, остаются на морде до самых ушей. Когда их клювики дотрагивались до ушей, которые насыщены кровеносными сосудами и нервными окончаниями, а поэтому очень чувствительны, я ощущал, как уши немели и даже побаливали, как при иглотерапии. Так приятно! Такая охватывает сонливость, веки просто слипаются. Знаю, паршивец Цзинь Лун надеется, что я забудусь сладким сном здесь, на дереве. Этот и дохлую свинью заговорит. Язык у него подвешен. Стоит заснуть, такую белиберду понесет, только держись. Но я спать и не думаю. За всю долгую историю человечества подобное торжественное собрание, посвященное свиньям, проводится, наверное, впервые. И трудно сказать, будет ли еще такое. Если просплю это событие, жалеть буду 3000 лет. Живу я в свое удовольствие, посплю еще, коли захочется, но сейчас спать нельзя. Я пошевелил ушами, громко похлопал ими по щекам, чтобы все поняли, уши у меня стандартные свинячьи, не то что у этих иманшанских, стоят торчком, как у собак. Сейчас, конечно, в городах полно собак, уши у которых тоже свисают, как изношенные носки. Нынче людям делать нечего. Вот и скрещивают многих не имеющих отношения друг к другу животных, получая ни на что не похожие гибриды. Открытое кощунство какое-то. За него ждет божья кара. Похлопав ушами, я прогнал воробьев, сорвал с дерева красный, как кровь, листок, засунул в рот и принялся жевать. Горький и терпкий вкус выполнял роль табака. Сонливость исчезла, и я со своей командной высоты, навострив уши и широко раскрыв глаза, стал наблюдать за всем происходящим на совещании, воспринимая все звуки и записывая все в голове почище лучших сегодняшних устройств. Эти устройства могут записывать лишь звуки и изображения, а я еще запоминаю запахи, а также свои умонастроения и ощущения. Только не надо спорить со мной. Дочка Пан Ху настолько вскружила тебе голову, что в теперешние 50 с лишком взгляд у тебя уже безжизненный, реакция заторможенная, очевидные признаки старческого слабоумия. Так что не нужно упорствовать в своем мнении и вести со мной бессмысленные препирательства. Могу с полной ответственностью сказать, что во время проведения оперативного совещания по свиноводству в деревне Симэньтунь электричества не было. Да, как ты и говоришь, в то время в поле перед деревней действительно врывали в землю бетонные столбы линии электропередач. Но это была высоковольтная линия для госхоза, а госхоз в то время подчинялся Цзинаньскому военному округу. Это был отдельный батальон по производству и строительству в составе пехотного полка. Начальство батальона состояло на действительной военной службе, а остальные — грамотная молодежь, направленная в деревню из Циндао и Цзинани. Компания «Грамотная молодежь в деревню», начатая в 1950-е годы, обрела общенациональный размах в ходе культурной революции. В 1966 году прием в вузы был прекращен, и многие молодые люди отправились в деревню учиться у крестьян. Вернуться они смогли лишь после 1976 года. Циндао, Цзинань — крупные города в провинции Шаньдун. Такая организация, конечно, нуждалась в электричестве, а у нас, в Симэньтунь, его провели лишь через 10 лет. То есть во время оперативного совещания к вечеру вся деревня, кроме свинофермы, погружалась во тьму. Да, как я уже говорил, У меня в загоне установили 100-ваттную лампочку, и я научился включать и выключать ее. Но электричество вырабатывалось у нас же на свиноферме. В то время это называлось «собственное электричество». Получали его с помощью 12-сильной дизельной установки. Она приводила в действие генератор, который и вырабатывал ток. Это была придумка Цзиньлуна. «Не верите?» — спросите Мояня. Ему тогда взбрела в голову нелепая фантазия, и он совершил пакость, благодаря которой прославился. Но об этом чуть позже. Огромные громкоговорители на столбах по обеим сторонам сцены усиливали речь Цзиньлуна по меньшей мере раз в 500. Думаю, во всем Гауми было слышно, как пускает пыль в глаза этот паршивец. В глубине сцены установили президиум из 6 столов. Их принесли из начальной школы и покрыли красной материей. За ним, на 6 табуретках, тоже из школы, восседали в своих синих и серых френчах кадровые работники из уезда и члены правления коммуны. Пятым слева, в застиранной до бела форме, расположился недавно уволившийся из армии политработник. Его назначили начальником производственного отдела уездного ревкома. Первым справа сидел секретарь партячейки большой производственной бригады Хун Таюе, свежевыбритый и подстриженный, в серой армейского типа шапке, под которой он скрывал свою плешь. Раскрасневшееся лицо сияло, как фонарь из промасленной бумаги в темную ночь. Думаю, он мечтал продвинуться по карьерной лестнице, по примеру, даджайца Чэнь Юнгуя. Чэнь Юнгуй, 1915-1986. Неграмотный крестьянин, ставший членом Политбюро КПК и вице-премьером КНР. Руководимая им под лозунгом «Опора на собственные силы» деревня Даджай в провинции Шэньси была провозглашена Мао Цзэдуном образцовой. В сельском хозяйстве учиться у Даджая. Если Госсовет создаст штаб по руководству компании «Больше свиней в стране», кто знает, может, его назначат одним из заместителей. Среди этих руководящих работников были и толстые, и тощие. Их лица, обращенные на восток, к красному солнцу, отливали красным, глаза щурились. Один смуглый толстяк был в солнцезащитных очках, редкость по тем временам. С торчащей изо рта сигаретой он смахивал на главаря банды. Цзиньлун держал речь, сидя за столом, тоже покрытым красной тканью, в передней части сцены. На столе перед ним стоял обернутый красным шелком микрофон. В то время пугающая высокотехнологичная штуковина. Любопытный от рождения Мояннь уже улучил момент и, пробравшись на сцену, проверил, как он работает, гавкнув в него пару раз. Гавканье прогремело через громкоговорители, раскатившись по абрикосовому саду и дальше по бескрайним просторам. И от такого эффекта народ пришел в полный восторг. Паршивец Мояннь описал это в одной из своих заметок. «Все это я к тому, что во время проведения оперативного совещания ток для громкоговорителей и микрофона поступал не с государственной линии высокого напряжения, а с генератора на дизеле нашей свинофермы. Дизель с генератором соединял 5-метровый в 20 сантиметров шириной кольцеобразный резиновый ремень. Работающий дизель приводил в движение генератор, и таким образом непрерывно вырабатывалось электричество. Но просто чудо из чудес. Дивились не только умственно отсталые деревенские. Даже я, недюжинного ума хряк, был не в состоянии понять этого. Да-да, невидимый электрический ток. Что это вообще такое? Как он появляется и куда девается? Дрова вот сгорают, но остаются угли. Еда переваривается, но остается навоз. А электричество? Оно во что превращается? Тут вспомнилось, как Цзиньлун устанавливал эту технику в домиках из красного кирпича, рядом с большущим абрикосом в юго-восточном углу фермы. Он работал, не покладая рук, весь день, продолжил работу и ночью при свете фонаря. Все это было настолько непостижимо, что привлекло немало любопытствующих из деревенских. Там были почти все, о ком я упоминал ранее. Этот противный дьяволенок Моянь всегда протискивался впереди всех. Если бы он только смотрел, так еще и болтал языком без умолку, надоев Цзинь Луну до чертиков. Хуан Тун неоднократно выволакивал его за ухо на улицу, но не проходило и получаса, как он вновь пробирался вперед и тянулся головенкой, чуть не закапывая слюной, измазанные в масле руки Цзинь Луна. Протискиваться вовнутрь, чтобы подивиться на это зрелище, я не смел. На большой абрикос тоже не забраться. Ветви высоко, метра два, и скользкие сучьи племя. Ветви, как у тополя, что растет на северо-западе, устремлены вверх, отчего формой эти тополя напоминают факелы. Но небо надо мной сжалилось. За этими домиками, в большой могиле, был похоронен преданный пес, который ценой жизни спас ребенка. Этот черный кобель сиганул в бушующие волны Великого канала, чтобы вытащить упавшую в воду девочку. Но выплыть самому сил не хватило, и он утонул. Стоя на могиле черного пса, как раз напротив отверстия, оставленного для окна, домики возводили в торопях и окна еще не вставили, я мог беспрепятственно обозревать все, что происходило внутри. Газовый фонарь заливал помещение белым, как снег, светом, а снаружи было темно, хоть глаз выколи. Ну, совсем как в популярном в то время высказывании о классовой борьбе. Враги на свету, а мы во тьме. Как хочешь, так и смотри, только мы их видим, а они нас нет. Цзинь Лун то и дело листал захватанные страницы руководства по эксплуатации и, нахмурившись, делал карандашом заметки между строк старой газеты. Хун Таюе вынул сигарету, прикурил, затянулся и вставил в рот Цзинь Луну. Секретарь Хун уважал знания и умения. Один из редких в те годы толковых кадровых работников. Сестры Хуан то и дело вытирали Цзинь Луну платочками пот со лба. «Ты равнодушно взирал, как вытирает пот Хэдзо, но стоило это сделать Худжу, у тебя все лицо перекашивалось от ревности. Ты один из тех, кто переоценивает свои силы, но смело претворяет в жизнь дерзновенные мечты». Это подтвердили и дальнейшие события. Синее родимое пятно на лице не только не лишало тебя успеха у женщин, наоборот, притягивало их. Потом, в 90-е, в уездном центре народ распевал такую песенку: «Синий лик, как дух губитель, а в любви сам небожитель. Бросил сына он с женой и в Чанань сбежал с другой». Чанань — древняя столица Китая, ныне Сиань. «Только не думай, что подтруниваю. Я к тебе со всем уважением. Чтобы такая величина, как замначальника уезда, позволил себе, ни с кем не попрощавшись, сбежать с любимым человеком и зарабатывать на жизнь своим трудом? Да ты один такой на всю Поднебесную». Но довольно пустой болтовни. Оборудование установили, проверили, ток дает. И Цзинь Лун стал вторым по влиянию человеком в деревне. «Ты относишься к сводному брату с глубоким предубеждением? Но ведь многим ему обязан. Не будь его, разве стал бы ты звеньевым животноводов? Разве так подфартило бы тебе, чтобы на следующий год осенью пойти на хлопкообрабатывающую фабрику работать по контракту? И сделал бы ты, не имея этого опыта, карьеру чиновника? В том, что ты опустился до сегодняшнего состояния, винить некого, только себя самого, раз ты греховоднику своему не хозяин». «Эх, и зачем я все это говорю? Пусть Моянь об этом в своих рассказах пишет». Совещание шло своим порядком, без сучка и без задоринки. Закончив рассказывать о передовом опыте, Цзинь Лун предоставил слово для заключительной речи начальнику производственного отдела, тому, что в старой армейской форме. Молодцевато подойдя к столу, начальник начал речь, стоя экспромтом, без бумажки. Говорил талантливо и с душой. Кто-то, похожий на его секретаря, согнувшись, подбежал от президиума и стал выпрямлять микрофон, чтобы поднять повыше. Но до рта начальника тот все равно не доставал. Но секретарь был парень не промах. Принес табуретку, поставил на стол, а на нее водрузил микрофон. 10 лет спустя этого сметливого парня повысили до завканцелярии уездного ревкома. Вот и прямая связь с тем случаем. Через секунду голос производственника, служенный армейской глоткой, уже раскатывался по всей округе. «Каждая свинья — это снаряд, выпущенный по реакционному оплоту империалистов, ревизионистов и контрреволюционеров!» — гремел начальник, потрясая кулаком. То, как он надрывался и жестикулировал, напомнило мне, многоопытному хряку, кадр из одного знаменитого фильма. «А что, если действительно зарядят в пушку и выстрелят?» — пришла мысль. Какие интересные чувства испытываешь в воздухе? Головокружение или легкий трепет? И если посреди реакционного оплота империалистов, ревизионистов и контрреволюционеров вдруг грохнется свинья, не помрут ли эти мерзавцы от смеха? 10 часов утра уже, а заканчивать выступление этот кадровый работник, похоже, не собирался. В кабинах двух зеленоватых джипов на краю площадки откинулись на сиденье водители в белых перчатках. Один беззаботно покуривает, другой, явно скучая, поглядывает на часы. Джип в те времена ценился гораздо больше, чем в наши дни Мерседес или БМВ, а часы на руке говорили о благосостоянии больше, чем нынче кольцо с бриллиантом. Ослепительно поблескивая в лучах солнца, эти часы привлекали взоры многих молодых людей. Рядом с джипами ровными рядами выстроились сотни велосипедов. На них раскатывали кадровые работники разных уровней — в уезде, в коммуне, в деревне. Это был символ общественного статуса и занимаемого поста. За всем этим богатством приглядывали стоявшие полукругом ополченцы с карабинами в руках. «На волне культурной революции и ветра с востока мы должны притворить в жизнь высокую директиву великого вождя председателя Мао «Больше свиней в стране», перенять передовой опыт большой производственной бригады деревни Симэньтунь, поднять на высокий политический уровень работу по свиноводству». Свою пламенную речь руководитель производственного отдела подкреплял энергичной жестикуляцией. Прозрачные капельки слюны в уголках рта походили на связанных рисовой соломой крабов. «Что это еще стряслось?» Мой сосед, Дяо Сяосань, тупо поднял из своего пропахшего мочой загона толстую, вытянутую морду, прищурив красные от алкоголя глазки. Он обратился ко мне, но вот еще. Уделять внимание этому болвану. Этот придурок тоже попытался подняться на передние ноги и, упершись нижней челюстью о стену, стал обозревать то, что за ней делается. Но под воздействием спиртного способность удерживать равновесие он утратил. Задние ноги у него подкосились, и он шлепнулся назад в свое дерьмо и мочу. «Как этот тип далек от гигиены!» Гадит у себя по всем углам. Вот уж не повезло иметь под боком такую нечистоплотную свинью. Голова выкрашена белым, желтые клыки торчат, как золотые зубы нувариша. Из толпы собравшихся, а народу много, собрание называли 10-тысячным, преувеличение, конечно, но от 3 до 5 тысяч человек точно присутствовало, выскользнула черная фигура и направилась к установленным под абрикосом башаньским чанам. Человек заглянул в них. Ясное дело, сахарного сиропчика захотелось. Но чаны уже опустошили пришедшие раньше. пили в основном не для утоления жажды, главное сахару отведать. Он в то время был в таком дефиците, что его получали по карточкам, и отведавший сахара тогда был, наверное, более счастлив, чем человек дня сегодняшнего от любовных ласк. Чтобы оставить о себе благоприятное впечатление в уезде, руководители большой производственной бригады на специальном общем собрании указали, на что следует обратить внимание. В частности, коммунарам из Симентуни и взрослым и детям. Не разрешалось пить этот сироп, а тем, кто осмелится нарушить запрет, пообещали снять сотню трудодней. Пришлые из других деревень так рвались к сиропу, что мне за них стыдно стало. И я тем более испытывал гордость за высокую сознательность симентуньских, вернее, за способность преодолевать свои желания. Я видел, как многие поглядывали на пивших сироп и понимал, что они испытывали очень сложные чувства, но все равно ими восхищался. Они выдержали, а это непросто. Но вот какой-то негодяй все же не выдержал. И нет нужды гадать, кто это. Вы уже, наверное, сами поняли. Такого ненасытного ребенка у нас в Симентуне отродясь не было. Да-да, Моянь, тот самый, что ходит теперь как обезьяна в цилиндре, изображая благородного. Этот паршивец свесился в чан всей верхней половиной тела, как мучимый жаждой конь, спеша выпить остатки сиропа со дна. Но шея оказалась слишком коротка, а чан слишком глубок. Тогда он вооружился белым стальным черпаком, свободной рукой с усилием наклонил чан, чтобы остатки сиропа скопились на одной стороне, и полез туда с черпаком. Когда он опустил руку, чан тяжело опустился на место, и потому как осторожно он держал черпак, стало ясно, старания не прошли даром. Он то ли поднял черпак ко рту, то ли потянулся к нему, а потом медленно выпрямил шею. По выражению его лица я понял, что, почувствовав вкус сиропа, этот подлец на миг испытал блаженство. Он старательно выскребал черпаком последние капли с неровного дна чана, и от этих звуков у меня аж зубы свело. Просто невыносимо. Действует на нервы сильнее, чем рев громкоговорителей. Я надеялся, что кто-нибудь подойдет и надает ему по рукам. Всю деревню позорит паршивец. Продолжи он в том же духе еще несколько минут, боюсь, я свалился бы с дерева. Слышно было, как разорались хмельными голосами другие свиньи, взбудораженные этими звуками. «Перестаньте скрести! Прекратите! Зубы ломит, мочи нет!» А этот негодник опрокинул оба чана на бок и залез в один. Языком он там дно вылизывает, что ли? Остается лишь дивиться, как можно дойти до такой жадности. Наконец вылез паршивец. Лохмотья аж сияют. Вокруг разносится сладкий запах, даже я почувствовал. Будь то весной, вокруг велись бы пчелы или бабочки. Но какие пчелы с бабочками в начале зимы? Только дюжина жирных мух с жужжанием кружила вокруг него. А парочка уселась на немытые, похожие на комки свалявшейся шерсти, волосы. «Мы должны с удесятеренным энтузиазмом, прилагая во сто крат больше усилий, распространять передовой опыт деревни Симентунь руководителям каждой коммуны. Каждой большой производственной бригадой следует персонально овладевать им. Всеми силами разделять его должны рабочие коллективы, молодежные и женские массовые организации. Нужно еще крепче натянуть тетиву классовой борьбы, повысить контроль и надзор за помещиками, богатыми крестьянами, контрреволюционерами, реакционными и правыми элементами, предотвращать подрывную деятельность скрытых классовых врагов. Мое внимание снова привлек Моянь, который, посвистывая, со счастливой улыбочкой на лице, в перевалочку зашел в одно из помещений генераторной, где вовсю работал дизель. А маховик у входа терся приводной ремень. Со скрежетом отлетали металлические опилки. получаемое здесь электричество и заставляло работать громкоговорители. Кладовщики каждой большой производственной бригады должны строго следить за хранением и применением агрохимикатов, не допускать, чтобы их расхищали и подмешивали в корм свиньям классовые враги. Дзяо Эр, дежуривший у генератора, подремывал, откинувшись на стену на солнечной стороне. Поэтому Мо Янь и смог осуществить свою подрывную каверзу. Он развязал пояс, спустил драные штаны, взялся обеими руками за писун. До этого момента я лишь гадал, что на уме у этого паршивца. Нацелился на стремительно вращающийся приводной ремень и ну поливать его светлой струей. Со странным звуком ремень упал на землю этаким большим дохлым удавом. Громкоговоритель захрипел и умолк. Дизель мощно и пронзительно ревел, молотя впустую. Все вокруг, в том числе тысячи слушателей, словно погрузились в воду. Голос выступающего слышался слабо и монотонно, будто карась поднялся со дна и пузыри пускает. «Ну и ну! Все испорчено!» Вскочил Хун Тайюэ. Из толпы поднялся Цзинь Лун и рванулся к генераторной. «Ну, Мо Янь, нарвался ты на большие неприятности. Ох и получишь по первое число!» Натворивший дел Мо Янь и не думал скрываться. Он тупо стоял перед приводным ремнем, и на лице его отражалось недоумение. Наверняка раздумывал паршивец. И чего это вдруг ремень слетел из-за какой-то маленькой струйки? Вбежав в генераторную, Цзинь Лун первым делом влепил Мо Яню за трещину, потом дал пинка под зад и только потом нагнулся и поднял приводной ремень. Сначала наладил навал электродвигателя, другой край — на маховик. Вроде бы получилось, но стоило убрать руку, как ремень опять свалился. Размок от Мо Яневых упражнений. Цзинь Лун натянул ремень металлическим прутом, чтоб держался, потом согнулся и наложил кусок черной блестящей восковки. Прокрутил, чтобы она притерлась и не спадала. «Тебя кто надоумил?» — отчитывал он Мо Яня. «Я сам. Зачем тебе это надо было?» «Думал, охлажу». На руководителя производственного отдела прекращение подачи электричества так подействовало, что он спешно свернул выступление. После некоторого замешательства на сцену вышла Цзинь Мэйли, симпатичная учительница начальной школы. На не совсем правильном, но прозвучавшем так свежо и приятно путунхуа, она объявила зрителям, а самое главное, сдвинувшимся к краям сцены чиновникам: «А теперь начинаем художественное выступление отряда начальной школы Симэнтуни по пропаганде идей Мао Цзэдуна». Подача тока к тому времени наладилась. Из громкоговорителей в небо то и дело выстреливали пронзительные взвизги, словно чтобы сразить реющих в вышине птиц. Для нынешнего выступления учительница Цзинь Мэйли срезала длинную косу, сделав популярную в то время прическу под кэсян. Кэсян — мужественная суперженщина, героиня революционной оперы «Ду Дзюаньшань». Так она выглядела более внушительно. Красавица хоть куда. Глянул на чиновников по обе стороны сцены, все на нее пялятся. Кто на прическу, кто на талию. А первый секретарь коммуны «Млечный путь» Чен Дженань от ее зада взгляд отвести не может. Через 10 лет после бесчисленных мытарств Цзинь Мэйли стала таки женой Чен Дженаня, занимавшего в то время пост секретаря политико-юридического комитета уезда. Политико-юридический комитет — партийный орган ЦК КПК, отвечающий за взаимодействие органов общественной безопасности, прокуратуры, государственной безопасности, частей вооруженной полиции, народных судов, органов юстиции при осуществлении государственной правовой политики. Разница в возрасте составила 26 лет, и это встречало осуждение. А разве сейчас кому-то есть до этого дело? Объявив номер, учительница отошла к кулисам, где стоял приготовленный для нее стул, а на нем красивый аккордеон, сверкавший под солнечными лучами эмалью клавиш. Рядом со стулом стоял Ма Лянцай. С серьезным видом, бамбуковая флейта в руках, учительница надела лямки аккордеона, уселась, растянула мехи, и полилась прекрасная музыка. Одновременно в такт ей звонко и радостно зазвучала флейта Ма Лянцая. Они проиграли вступление, и на сцену, перебирая толстенькими короткими ножками, выкатилась стайка пухленьких революционных поросят с вышитыми желтыми иероглифами «Верный» на красных нагрудничках. Это все были поросятки-мальчики, глупые и наивные. Они верещали кто во что гораст, бездумно, без особой серьезности. Им нужен был лидер, который повел бы их за собой. И тут, сделав кульбит, на сцену выскочила та самая красавица-свинка в красных туфельках. Ее мать, представительница присланной из Циндао ученой молодежи, в избытке обладала художественным дарованием. Прекрасные гены и способности. За что не возьмется, всем овладевает. Появление красавицы-свинки вызвало целый взрыв аплодисментов, а маленьких поросят приветствовали лишь диким хохотом. Глядя на них, я исполнился бесконечной радости. Никогда еще в истории свиньи не выходили на сцену перед людьми. Это был исторический прорыв, слава и гордость для нас, свиней. Сидя у себя на дереве, я поднял переднюю ногу и помахал хореографу, учительнице Дзинь Мэй Ли, в знак революционного привета. Хотелось послать приветы Ма Лянцаю, довольно неплохо игравшему на флейте. Хотелось поприветствовать и маму красавицы-свинки. Эта женщина заслуживала уважения хотя бы за то, что, выйдя замуж за крестьянина, сумела произвести на свет такое превосходное потомство. И не только за то, что передала дочери гены танцевального мастерства, ведь она, стоя у задника сцены, еще и подпевала ей. У нее выразительная и звучная меццо-сопрано. Паршивец Моянь потом в одном из рассказов напишет, что у нее контральто, и заслужит немало насмешек от многих знающих толк в музыке. И вылетающие у нее из горла звуки пляшут в воздухе, словно тяжелая лента узорного шелка. «Красные революционные поросята мы на Тяньаньмэнь пришли из Гаоми. С сегодняшней точки зрения подобные слова, ясное дело, не очень, а в то время это было то, что надо. С этим номером школьники нашей деревни участвовали в смотре искусств всего уезда и получили приз за лучшее выступление. Наши поросятки были на приеме у самого высокого руководителя района Чан Вэй, секретаря Лу. Чан Вэй — административный район провинции Шаньдун, включавший в то время 9 уездов, в том числе и уезд Гаоми. Фотографию, на которой он обнимает красавицу-свинку, напечатали в уездной газете. Это история, а историю переиначивать, как в голову взбредет, нельзя. Маленькая свинка прошлась по сцене на руках, хлопая высоко задранными ножками в красных туфельках. Все аплодировали от души. Радостное возбуждение царило и на сцене, и среди зрителей. После успешного завершения представления все пошли на экскурсию по ферме. Дети свое исполнили. Теперь моя очередь представлять. Справедливости ради отмечу, что с тех пор, как я переродился свиньей, Дзинь Лун относился ко мне неплохо. И хотя многие годы нас не связывали особые отношения отца и сына, мне все же хотелось показать себя, чтобы и начальство осталось довольным, и он в их глазах вырос. Я немного размялся, но голова окружилась. Перед глазами все плыло, как в тумане, и в ушах звенело. Только через 10 с лишним лет, когда я собрал своих приятелей-собак со всего уезда, кобелей и сук, на пати, полюбоваться полной луной на площади Тяньхуа, и мы пили сычуаньскую улянье, маотай из Гуйчжоу, французский коньяк, английский виски, до меня вдруг дошло, почему я так плохо чувствовал себя, когда проводилось оперативное совещание «Больше свиней в стране». Дело в том, что я пить не горазд. Просто эта водка из батата такая дрянь, страшное дело. Ну и следует признать, хотя и тогда проявлений безнравственности было немало, но до того, чтобы травить людей, разбавляя промышленный алкоголь самогонкой, еще не доходило. Пати. Вечеринка. Английский. Улянье. Дословно пятизлачная. Как заключила позже, когда я переродился собакой, моя приятельница, многоопытная и знающая черная немецкая овчарка, охранявшая ворота в гостевой дом городского правительства. В 50-е годы люди были достаточно чисты, в 60-е — абсолютно фанатичны, в 70-е — довольно малодушны, в 80-е прислушивались к речам, пытаясь понять, что за этим стоит, а в 90-е стали крайне злобными и порочными. Уж простите, что все время забегаю вперед. Это любимый приемчик негодника Мояня. Вот я по неосторожности и попал под его влияние. Понимая, что совершил серьезную ошибку, Мояня продолжал стоять в генераторной, ожидая наказания от Цзиньлуна. Туда вернулся проснувшийся Цзяоэр, которому было поручено присматривать за ней, и, завидев Мояня, обрушился на него с руганью. «Чё стоишь здесь, сукин ты сын? Еще какую пакость задумал?» «Мне брат Цзиньлун велел стоять здесь», — с сознанием своей правоты уверенно отвечал тот. «Скажите, пожалуйста, брат Цзиньлун, да он штуковины, что у меня в мотне не стоит», — надменно заявил Цзяоэр. «Хорошо, так и передам», — сказал Мояня и двинулся было прочь. «А ну, стой!» Цзяоэр схватил его за воротник и потянул назад. При этом отлетели последние 3 пуговицы с рваной куртки Мояня, и обнажился его, похожий на глиняный кувшин, живот. «Только посмей, душу выну!» и потряс кулаком у него под носом. «Вот если только убьешь, а так рот не заткнешь!» — не смутился Мояня. «Ну их, этих Цзяоэра с Мояням, самые дрянные людишки в деревне. Пусть себе припираются в генераторной. Тут вон огромная толпа экскурсантов во главе с Цзиньлуном уже подошла к моему загону». Объяснять ему особенно ничего не пришлось, все тут же развеселились. Валяющихся на земле свиней они видели, но чтобы свинья забиралась на дерево, такого видеть не приходилось. Красные иероглифы лозунгов на стене — да, обычное дело, но на брюхе свиньи — дело невиданное. И уездные ганьбу, и кадровые работники коммун — все просто давились от смеха, а им сзади дурацкие подхихикивали — функционеры большой производственной бригады. Уставившись на меня, ответственный товарищ из производственного отдела, тот, что в старой армейской форме, поинтересовался. «Это он сам на дерево забрался?» «Сам», — подтвердил Цзиньлун. «А можно посмотреть, как он это делает? Пусть сначала спустится, а потом залезет». «Это не так-то просто, но я постараюсь», — замялся Цзиньлун. «У этого хряка незаурядные интеллекты, ноги сильные. Но может и заупрямиться. Характерец еще тот. Обычно любит все делать по-своему. Не любит, когда им командуют». Он легонько похлопал меня веточкой по голове и добродушно проговорил, словно договариваясь о сотрудничестве. «Просыпайся, 16-й. Хорош дрыхнуть. Спускайся да облегчись». «Понятно. Хочет продемонстрировать начальству, как я залезаю на дерево. Но предлагать спуститься, чтобы облегчиться — откровенная ложь, от которой на душе стало невесело. Я, конечно, понимаю, Дзинь Лун сказал это не просто так. Его ожидания я не обману, но и присмыкаться не стану. Чтобы я выполнял все, что он не прикажет, дудки. Этак я буду уже не хряк с норовом, а болонка, что кувыркается по земле, чтобы выслужиться перед хозяином. Я пошлепал губами, широко зевнул, закатил глаза и потянулся. В толпе раздался смех, и кто-то сказал: разве это свинья? Ну, совсем как человек, все умеет. Эти болваны думают, я не понимаю, о чем они говорят. Чтобы вы знали, я понимаю, как говорят в Гауми, в Иминшане и Циндао. Я даже нескольким фразам по-испански научился у одного деятеля из циндаосской образованной молодежи, который спал и видел, как бы уехать учиться за границу. Я громко хрюкнул им что-то по-испански. Так эти тупицы аж вздрогнули, а потом покатились со смеху. «Смеетесь, смеетесь! Хоть ноги протяните от смеха, народу зерна больше достанется. Хотите, чтобы я спустился и облегчился? Так для этого и слезать не надо. Высоко вставай, далеко поливай. И чтобы вызвать нездоровый интерес, я изменил своей доброй и здоровой привычке, уютно устроился на дереве и, ну, поливать то много, то не очень, то сильной струей, то тоненькой. А эти дураки, знай себе, хохочут». «Чего смеетесь?» — зыркнул я на них. «А ну, посерьезнее! Я ведь снаряд для обстрела реакционного оплота империалистов, ревизионистов и контрреволюционеров. А в наставлении сказано, если снаряд мокрый, порох может отсыреть, а вам все хихоньки да хахоньки». Эти придурки, должно быть, поняли. Смешки то вспыхивали, то прекращались. По-другому вел себя и высокий начальник в старой армейской форме. На его постоянно солидном лице то и дело вспыхивала усмешка, словно рассыпались тонким слоем золотистые отруби. «Вот это свинья, я понимаю!» — воскликнул он, ткнув в меня пальцем. «Хоть золотую медаль давай. Меня всегда мало интересовали слава и выгода, но лезть из уст высокого начальства вскружило голову. Захотелось научиться ходить на руках, как выступавшая на сцене красавица-свинка. На качающемся дереве исполнить такое непросто, но если получится, будет просто фурор. Я укрепился передними ногами на сплетении ветвей, поднял зад, а голову просунул вниз меж ветвей. Но селенок не хватило. Съел утром слишком много, и брюхо тянуло вниз. Я надавил на ветку, она поддалась, заколебалась, и, опираясь на нее, я все же выполнил это сложное упражнение. «Отлично! Получилось! Вот она, земля, внизу!» Вся тяжесть тела переместилась на передние ноги. Кровь прилила к голове. Заболели глаза. Казалось, вот-вот выскочит из орбит. «Держись, держись! 10 секунд и считай победа!» Послышались аплодисменты, и я понял, что добился успеха. К несчастью, левая нога соскользнула. Равновесие потеряно, в глазах потемнело, и я почувствовал, как голова с глухим стуком ударилась о что-то твердое. Бац! И я потерял сознание. Мать-перемать! Все из-за этого паршивого вина.